Ручка и ножка. Диктант на этот раз начался просто замечательно. Татьяна Евгеньевна посадила меня за одну парту с ножкой. То есть с Надькой Ножкиной, отличницей. Давно мне так не везло. Теперь считай, пятерка или уж во всяком случае не двойка у меня в кармане, а точнее в дневнике. Ура! Мы подписали новые тетрадки и приступили к работе. История, которую диктовала Татьяна Евгеньевна, оказалась очень занятной. Про веселую цирковую обезьянку по имени Ручка. Чего только не вытворяла эта Ручка! И на лошади скакала, и танцевала, и строила рожи зрителям. Все внимательно слушали и старательно, кто записывал, а кто списывал, как я у ножки. А что делать, если в каждом предложении каверза на каверзе сидит и каверзой погоняет? Ну и Ручка! Такое представление устроила, что простыми словами не опишешь. Наконец, выступление неугомонной обезьянки завершилось, и Татьяна Евгеньевна сказала: «Проверьте, что вы написали, и я соберу тетрадки». Все начали тщательно кто проверять, а кто сверять свои записи с соседскими, как я, например. В общем, сверяю я, сверяю, все верно, все как у ножки. Вот мягкий знак в слове «обезьянка», вот в слове «ручка». И вдруг меня стукнуло. А что, если моя фамилия Ручкин, тоже с мягким знаком? А я на обложке тетрадки написал без него. Как же правильно? И у Надьки, ясное дело, не подсмотришь. Эх, надо было перед диктантом на ней жениться. Мигом превратилась бы из Ножкиной в Ручкину, и я спокойненько списал бы с ее тетрадки нашу общую фамилию. А теперь придется спрашивать. «Ножка!» — зашептал я. «В Ручкине есть мягкий знак. Сам должен знать, чего в тебе есть, а чего нет!» — проворчала Ножкина. «Отстань!» «Ух, вредина! Счастье, что я на ней не женился! Ну и ладно, разберусь как-нибудь. Хотя, чего, собственно, разбираться? Невооруженным глазом видно, что Ручка и Ручкин одного поля ягоды, а значит, пишутся одинаково. И я мастерски втиснул мягкий знак в свою фамилию между буквами «Ч» и «К». Получилось очень даже аккуратно. Я скорчил Ножкиной такую рожу, что обезьянке Ручки не снилось, и сдал тетрадку. В числе первых! А на следующий день было вот что. Урок русского языка начался с меня. «Ручкин, — сказала Татьяна Евгеньевна, — ты меня поразил, причем дважды за один диктант. Во-первых, ты с ошибкой написал свою собственную фамилию. Таких учеников я еще не встречала. Запомни, нет мягкого знака в слове «Ручкин». Эх, промахнулся, пожалел я. Значит, все-таки Ручка Ручкину не товарищ. Но при этом, продолжала учительница, ты написал диктант на удивление хорошо. Как будто знаешь все правила, чего я раньше за тобой не замечала. Или, может, ты списал у Нади Ножкиной? Нет, убедительно замотал я головой. Я вообще не смотрел в ее сторону. Молодец, похвалила Татьяна Евгеньевна. Но одну грубую ошибку ты сделал. В слове «ручка» поставил все тот же мягкий знак. Единственный из всего класса. «Как это единственный?» — возмутился я. «А Ножкина? У нее был мягкий знак, я точно видел, два раза проверял». Тут ребята как захохочут, а Ножка громче всех. Да я его стерла, когда ты побежал тетрадку сдавать. Сквозь смех еле выговорила она. Это была описка. Вот такая история. Остается только добавить, а точнее убавить. Убрать мягкий знак из моей фамилии на обложках тетрадок, куда я успел его впихнуть. А все-таки я правильно сообразил, что ручка и Ручкин пишутся одинаково.